Глава 5. Святая наивность. Я-то думала, если человек держит телефон в руках и говорит, что он будет вызывать кого бы то ни было, даже демона, то это означает простое нажатие кнопки. Но нет, не тут-то было. Ангел принялся возводить какие-то баррикады. Ох, Катеринка, прости. Он чертил углем знаки, которые выглядели пугающе. Хотя любые рисунки углем на деревянном полу выглядят неприятно. Как подумаю о том, что это придется отмывать, сразу бросает в дрожь. Мне было велено сидеть тихо и не мешать, не сбивать с мысли, иначе Гоша поклялся снова погрузить меня в сон. В отместку я решила его не переименовывать. Спать мне не хотелось, поэтому я забралась на диван с ногами и следила за его бурной деятельностью. «Долго еще?» — спросила я, изнывая от безделья. «Я могу тебе помочь, чтобы ускорить процесс». «Что, не терпится посмотреть на демона?» «Я никогда не видела демонов. У него будут рога?» «Для тебя он будет выглядеть, как обычный человек», — сказал псих и начал рассуждать вслух. «Мне понадобятся ветки рябины, яблони, ясеня». «Отлично», — сказала я, слезая с насиженного места. «Мы идем на прогулку». В гараже нашелся топорик. Яблони росли на участке, с этим было все просто. Рябины нашлись за забором, птицы еще не склевали ягоды. Они выглядели яркими пятнами среди белоснежного безмолвия. А вот с ясенем вышла загвоздка. Я не знала, где они растут, и вообще не уверена, как выглядит это дерево. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Мы бродили по окрестностям, мороз пощипывал щеки. Снега было много, а дорожки никто не протаптывал, так что ангел шел впереди, а я по его следам. Но все равно двигаться было тяжело. «Я спросил у ясеня, где моя любимая?» — пропела я. Он резко повернулся. «Что?» «Не надо на меня так смотреть, это песня такая!» Он посмотрел непонимающе. «Это из старого фильма. Я обычно зимой смотрю старые фильмы, ем неумеренное количество шоколада. Слушай, я придумала, а давай срубим елку, принесем и нарядим». «И ты меня еще называешь психом?» — сказал мне Гоша с укором. «Елка! Поразительно!» «Ну а что?» «Ты вызовешь своего демона, моя миссия будет завершена, ты ренешься в неизвестном направлении искать свои крылья, а я останусь здесь и дождусь приезда гостей. Но у меня будет уже наряженная елка». Он закатил глаза. «Тебе трудно срубить елку в лесу?» — пошла я ва-банк. «Нет, просто это разумно», — подсказала я. Он рукой очертил в воздухе круг. Губы его шевелились. «Похоже, сейчас я узнаю о себе много нового». Но Гоша подавил в себе этот порыв. Наша экспедиция увенчалась успехом. Мы добыли красивую елочку, ясень тоже был найден, так что наша прогулка увенчалась успехом. Еще я заставила Гошу установить елку, после чего он принялся раскладывать свои палочки в комнате, а я разыскала коробку с игрушками и гирляндой. Я опутала елку лампочками. Комната сразу же приобрела новогодний вид. Шарики были окутаны ватой и блестящей мишурой. Аккуратно, чтобы не разбились, я доставала их из коробки и вешала на ветки. Елка немного согрелась и начала пахнуть. Эх, сюда бы еще мандарины и корицу для праздничного духа. Я увлеклась этим занятием и не сразу заметила, что Гоша стоит за моей спиной и наблюдает. Я улыбнулась и протянула ему красный шарик. «Хочешь повесить на елку?» Он молча взял игрушку. Наши руки соприкоснулись. Ладонь у него твердая и горячая, по спине пробежали мурашки, а Гоша как-то слишком уж поспешно отдернул руку. Мы стали вместе наряжать елку, но то и дело оказывались слишком близко друг к другу. Наши локти соприкасались, мысли мои были в смятении, эмоции устроили бурю. Я хотела этого мужчину, отдавая себе отчет, что это полное безумие. Елка была нарядна и прекрасна. Я взяла пустую коробку, пойду уберу. Он стоял, преграждая путь. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. «А знаешь, я никогда не наряжал елку», — сказал ангел. «Никогда не понимал, чего вы, люди, так носитесь из-за этого праздника». «Правда?» — удивилась я. «И как тебе? Понравилось?» «Было странно, но да, мне понравилось». Он шагнул в сторону, пропуская меня. Щеки мои пылали, наверное, лицо стало цвета спелого помидора. Хотелось сунуть голову в сугроб. «Нет, глупость какая. Он же фактически взял меня в заложники, и я его вообще не знаю. Хотя...» Пришлось плеснуть в лицо холодной водой. «Мне не нравятся слишком брутальные мужчины. Никогда не нравились. Он странный. Псих. Называет себя ангелом. Но с ним я чувствую себя в абсолютной безопасности. И это ненормально. Я окончательно запуталась в своих чувствах. По логике, я сейчас должна быть в ужасе. В конце концов, я всегда вела себя разумно. Вдох, выдох, вдох. Я вернулась в комнату. Гоша шагнул ко мне с решительным видом и протянул руку. «Нет, пожалуйста, не надо меня усыплять», — взмолилась я и отшатнулась в сторону. Он что-то прикидывал. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Ладно, но ты уйдешь в комнату, закроешь дверь и будешь сидеть очень тихо». Я кивнула. «Обещаю, буду как мышь». «Нет, ты не будешь скрестись и шуршать. Тебя вообще не должно быть слышно». «Поняла?» Ангел лично отвел меня в комнату. Я села на кровать и затаилась. «Вот так и сиди». Он вышел и закрыл за собой дверь. «Интересно, как он будет вызывать демона?» Я посидела 5 минут, потом подошла к двери и прильнула к ней ухом. Как я ни старалась уловить хоть что-нибудь, ни единого звука, словно дом пуст. Наверняка он просто возьмет телефон и позвонит. «Так, дверь не скрипит, это хорошо». Я толкнула ее одним пальцем. Она открылась совершенно бесшумно. Теперь я слышала голоса. Я скользила в носках по полу, как настоящий ниндзя. Ни шороха, ни скрипа половиц. Остановилась перед входом в комнату и затаила дыхание. «Нет, ну что за... в такой момент? Ты вообще кто, мужик?» Вдруг дом содрогнулся, как будто грянул гром. Только вот никакой грозы нет. Свет погас, но снова зажегся. «Мерзкая ловушка!» — снова раздался незнакомый голос. «Ты ангел, что ли?» «Да, это мой знакомый псих. Странно, какой хороший звук, как будто они разговаривают в комнате. И зачем Гоша поставил звонок на громкую связь? Нет, мне, конечно, интересно, хотя как их, этих психов, понять?» «Не для того я остался в этом мире и терплю зануду Михаэля Котика, чтобы меня призывали все, кому не лень. Пока!» Раздались совершенно дикие звуки. Рычание, вой, жуткий скрежет, словно 1000 гвоздей прошлись по стеклу. Я зажала уши. «Тебе не освободиться, демон. Снова мой ангел. Я хочу получить ответы на свои вопросы. А потом ты перенесешь меня в мой мир». «А не хочешь ли ты?» — последовал очень подробный ответ, куда стоит пойти Гоше и что сделать. Я заглянула в замочную скважину. В комнате двое. Ангел Гоша и совершенно голый мужчина, который прохаживался взад-вперед, но словно бы натыкался на невидимую преграду. Чертовщина какая-то. Неожиданно пол в комнате вспыхнул. Пламя рванулось по стенам вверх и охватило потолок. Я тихо вскрикнула и зажала рот рукой. Но мужчины были так поглощены разговором, что ничего не заметили. Мой псих-ангел Гоша махнул рукой, и огонь исчез, словно бы втянулся в печку. «Не трать силы понапрасну, демон». Выглядел демон совершенно по-человечески. Высокий, темноволосый, темноглазый, ничего сверхъестественного. «С чего бы это ангелу просить демона о помощи? Тем более с перемещением в свой собственный мир?» «Здесь я задаю вопросы», — прозвучало довольно высокомерно. «Задавай», — легко согласился мужчина. «Только я не буду на них отвечать. В чем мой интерес?» «Не пойму, кто ты. Раз на земле, значит, хранитель. Или отступник. Откуда у тебя телефон этого колдуна Артура, м?» Он обронил. «Ты спрашивал про интерес? Как тебе вариант? Если ты мне поможешь, то я готов заплатить своей кровью. Что скажешь, Гагарин?» Мужчина задумался. «Нет, неинтересно. Я сейчас майню биткоины. Ангельская кровь — это очень сомнительное приобретение. Из-за нее на меня будут охотиться тучи колдунов, пытаться сделать мне нехорошо». Он покачал головой. «Продать без потери свойств невозможно». «Нет, оставь свою кровь и другие анализы при себе. Что-то я не вижу тени от твоих крыльев». Гагарин торжествующе улыбнулся. «Так-так, это уже интересно», — протянул он и как будто бы сразу расслабился. «Есть другое предложение», — сказал Гоша. «Я могу пытать тебя так долго, что ты захочешь умереть». В этот момент я ему поверила, что он может это сделать. «Хорошая попытка. Только для этого тебе придется открыть ловушку. Давай, рискни, бескрылый. Померимся? И потом, знаешь ли, особенно долго ты меня пытать не сможешь, потому что явится котик. И тогда, ангел ты или не ангел, будет тебе кобзда. У котика вообще чувства юмора нет. Суров». Гоша шагнул к демону. Его спина выражала гнев и бессильную ярость. «Хотя я бы мог тебе помочь», — сказал Гагарин, успокаивающе поднимая ладонь. «Но есть несколько условий. Кстати, что это за человечек так старательно подслушивает нашу беседу?» Дверь распахнулась, и я предстала перед суровым Гошиным взором в скрюченном состоянии. «Так нас видно и слышно гораздо лучше», — сказал демон. А этот Гагарин не страдает избытком скромности. Хотя надо отметить, что сложен он весьма и весьма. К чести Гоши он не стал возмущаться, мол, я же велел тебе оставаться в комнате. Он просто гневно на меня посмотрел. Но если бы на меня действовали взгляды, я бы не работала в маркетинге. «Я думала, ты будешь просто звонить?» — сказала я, распрямляясь. И тут он потерял терпение. «Зачем, по-твоему, я чертил полдня эти знаки и готовил сложнейший ритуал призыва?» — взорвался Гоша. «Не знаю», — ответила я и не стала добавлять «ты же псих». «Телефон мне нужен был, чтобы, когда демон ответит, подцепить его ауру через голосовые...» Он осекся, грозно сверкнув глазами. «О!» — подал голос Гагарин. «Здесь женщины весьма упорны в плане отрицания очевидного. Вот у котика жена, так та вообще кремень. Магии не видит. Я ее забросил в магический мир, так она умудрялась игнорировать любые проявления колдовства. Я, честно говоря, думаю, что ее слепота — это сознательный выбор». «Наивный ангел», — демон показал на меня пальцем. «Она считает тебя конченным психом». «Это правда. Именно так я и думаю. Но не может быть никаких ангелов и демонов». «Гош, если ты ему звонил, то почему просто не спросил, не может ли он тебе помочь?» — спросила я. Мне показалось, что Гоша близок к тому, чтобы зарычать. А демон Гагарин расхохотался. «Ангелы они такие! Этот грубиян, что, твой хранитель?» «Хранитель?» — удивилась я. «Нет, не думаю». Я вопросительно посмотрела на Гошу, но он смотрел на демона и не обращал на меня никакого внимания. «Я не представился», — продолжил говорить демон, обращаясь ко мне. «В этой суете совсем позабыл о манерах. Юрий Гагарин, демон». Он отвесил шутовской поклон и широко улыбнулся. Улыбка у него была клыкастой. «Здравствуйте», — сказала я. «Да-да-да», — губы Гагарина растянулись в улыбке, он кивнул ангелу. «Это что же получается? Ты показался человеку?» Он осуждающе подцокал языком. «Ай-яй-яй, как нехорошо! За это тебе перья-то повыдергивают!» «Ой, прости, у тебя же нет крыльев, ты какой-то бесполезный хранитель». Его цель, похоже, довести Гошу до белого коленя. «Такой вечер мне испортил», — сокрушался демон. «Эти ангелы сами не живут и другим не дают. Вместо ночи любви я тут с вами застрял». Гоша решительно развернулся и двинулся на меня. Намерение его я разгадала сразу. Меня собирались усыпить. «Нет, не надо, я не хочу спать, не усыпляй меня, я почти верю в эту вашу магию», — заверещала я, прячась за елку. Шарики угрожающе покачивались. «Он определенно твой хранитель». Гагарин посмеивался, наблюдая за нашим забегом вокруг елки, почти хоровод. «И как же ты так попал? У тебя должен быть другой подопечный. Или с ней ты сам оторвал себе крылья?» «Заткнись!» — рявкнул Гоша. Он поймал меня и коснулся лба. Я моргнула. Все то же самое. Голый Гагарин на месте прохаживается, Гоша держит меня на руках. «Да-да, если хочешь, чтобы я тебе помогал, разбуди ее». «Ого, да у него хвостик маленький, надо же!» Я моргнула. «Отлично, наша спящая красавица проснулась», — обрадовался демон. «Я не понимаю, зачем тебе это нужно?» — хмуро спросил Гоша. Он продолжал держать меня на руках, прижимая к себе. Было приятно. «Это мое первое условие». Гагарин выглядел просто неприлично довольным. «Можешь воспринимать это как месть за мой испорченный вечер? Унизить ангела бесценно, а для всего остального есть мастер-карт. Начинай!» — подбодрил он Гагарина. «Похоже, я пропустила условия договора, и почему-то мое участие необходимо. Я заволновалась. Эй, что вы задумали? Я не согласна!» У ангела брови сошлись к переносице. Он на что-то решался и выглядел как человек, который готовится прыгнуть в пропасть. «От тебя ничего не потребуется, женщина», — сказал Гагарин. «Тебе нужно будет просто выслушать то, что он скажет». Гоша молчал. Губы его сжались в упрямую линию. Я даже затаила дыхание. Что я должна услышать? Я же смотрела много фильмов и знаю, что обычно все так и начинается. Человек что-то слышит или видит, и дальше понеслось. «Нет, нет, с меня хватит этих безумных приключений. Я уже спасла на свою голову человека-психа-ангела, или кто он там на самом деле, и уже провожу с ним часть своего законного отпуска». Тут мое терпение лопнуло. Извернулась, вынуждая Гошу поставить меня на пол. «Не буду я ничего слушать», — решительно заявила я и направилась к выходу из комнаты. Для того, чтобы в моих намерениях не осталось сомнений, даже крепко зажала уши руками. «Разбирайтесь сами, с крыльями, с чем хотите, меня это не касается». Но тут мои ноги словно приросли к полу, я не могла и шага ступить. «Согласись, ангел, люди с их свободой воли весьма странно себя ведут». «Когда она подслушивала, то это ее касалось, а сейчас, когда я заставляю тебя рассказать ей кое-что действительно важное, она не хочет слушать. Это как с кошкой. Если закрыть ее в комнате, то ей срочно понадобится выйти, а если выставить за дверь, то ей срочно понадобится войти». Демон вздохнул с притворной грустью. Гоша склонил голову. «Ты забываешься, Гагарин». Взмахнул рукой, и я почувствовала, что мои ноги снова свободны. «Наверное, когда необъяснимое начинает превышать какой-то критический уровень, то уже не пытаешься понять, как это работает. Я просто обрадовалась, что ко мне вернулась способность передвигаться, но, вопреки здравому смыслу, уходить не спешила». Гагарин издал очень неприличный звук и по-мальчишески ухмыльнулся. «Детский сад какой-то». «Почему Гагарин?» — спросила я то, что давно не давало покоя. «При чем здесь космонавт?» «О, это долгая история. Понимаешь, это мой любимый псевдоним. Мне его подарила одна ведьма», — охотно сообщил демон. «Мы, потусторонние существа, очень большое значение придаем словам. Крайне неосмотрительно сообщать свое имя каждому встречному поперечному — Мария». По шее пробежал легкий холодок. Стало тревожно, однако демон переключил свое внимание на Гошу. «Я выдвинул свои условия. Какой будет твой положительный ответ, ангел?» «Ты мне ничего не должен рассказывать», — быстро сказала я. «Все», — сказал демон и совершенно злодейски потер руки. «Готовься, женщина, к откровению. Такое тебе даже и не снилось. Сейчас вот эта сущность», — он указал на ангела пальцем, — «сделает сенсационное признание». «Вот уж точно демон. Какой характер. Не надо никаких признаний». Я снова попыталась скрыться, хотя любопытство разгоралось с новой силой. Демон развеселился еще сильнее, словно это не он угодил в ловушку, а Гоша. «Сейчас будет спойлер. Неужели, Мария, ты не задавалась вопросом, почему же в последнее время, 2 года, если быть точным, все твои свидания заканчиваются крахом?» Эти слова достигли цели. Я была на пути к своей комнате, но остановилась. «И кто же устроил в твоей личной жизни такой штиль, м? А между прочим, ты уже могла бы поменять статус на Фейсбуке и ВКонтакте. Вместо «все сложно» поставить «в отношениях»?» Я вернулась. «Это полный бред, на что ты намекаешь?» Демон осклабился. «Твой хранитель проявлял излишнюю инициативу». «Это правда». Голос ангела прокатился раскатом грома. «Я являюсь твоим хранителем 2 года». Я вздохнула. «Ничего себе! Если бы это было правдой... А почему 2 года?» Деловито поинтересовалась я. «А что, хранитель есть у каждого человека? Сколько там на Земле миллиардов? Ну, конечно, ангелов на всех не хватит». «Нет!» — радостно возразил Гагарин. «Ты — его наказание! И крылатый порядком напортачил!» Пришлось обидеться. «Нет, он меня совершенно не знает, а умудряется навесить ярлык. Нормальный у меня характер, ничего я не наказание. Я добрая, отзывчивая, да у меня масса достоинств». К моему удивлению, Гоша кивнул, подтверждая сказанное демоном. «Не верю», — сказала я. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот так-то». Я помотала пальцем из стороны в сторону Демон скалился, Гоша напряженно повел плечами, словно сбрасывая невидимые путы. «Помнишь, 2,5 года назад, в апреле, ты познакомилась с неким Александром Орловым?» — проговорил ангел монотонно. Из его голоса словно бы исчезли все эмоции. «Да», — усмехнулась я, — «забавный был персонаж». «Он не смог прийти ни на одно свидание», — продолжил Гоша. «В первый раз у него сорвало полотенцесушитель в ванной, и он затопил 4 этажа. Когда вы договорились встретиться во второй раз, его срочно вызвали на работу. В третий раз он крайне неудачно поскользнулся и позвонил на следующий день из больницы». По лицу Гоши пробежала едва заметная тень. «Откуда ты знаешь? Я была поражена его осведомленности». «Это был я». Выглядел он совершенно безучастно. Он был редким уродом, склонным к жестокости. «Ужас», — протянула я. «И это относилось как к Александру, так и к внезапному вторжению в мою личную жизнь». «Глеб», — продолжил ангел, — «не позвонил тебе, потому что утопил свой телефон, и твой номер пропал. А потом он уехал в другой город». «А почему ты его отвадил?» «Потенциальный алкоголик и страшный нытик», — сказал Гоша без тени улыбки и продолжил. «Денис». А вот это было довольно неприятное воспоминание. «Денис не пришел на свидание, хотя ты ждала его в сквере и ужасно замерзла, потом болела с температурой. Бабник и обманщик. По дороге он столкнулся с женщиной по имени Лиза». Мы замолчали. «Дайте тапочки, ноги мерзнут». Демон разрушил всю серьезность момента. «Масштабно, только и могла сказать я. И что? С каждым что-то было не так?» «Бинго! Отличный вопрос!» — одобрил демон. «И тут мы подошли к самой сути. По статистической вероятности были варианты, при которых ты могла быть счастлива, если бы не он». «Зачем?» — только и смогла выдавить я. «Нет, это зрелище определенно стоило того, чтобы угодить в ловушку и отложить дивную ночь с... Впрочем, неважно. Давай, ангел, обнажай свою душу перед человеком скорее, потому как котик уже знает, что меня вероломно похитили, а если он будет здесь, то наша сделка потеряет силу». «Потому что...» — ответил он и прищурился. «Это потому что...» — продолжение не предполагало. Оно отсекало все дальнейшие вопросы и содержало в себе слишком откровенный ответ. «А тогда на пешеходном переходе машина. Ты меня спас?» Ангел кивнул. «Ты был постоянно рядом. Следил за мной?» «Да». «И в душе?» Мне показалось, или он немного смутился. Определенно что-то в его лице дрогнуло. «Что? Неужели он видел все? Вообще все? Но почему?» Наши взгляды встретились, и мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. В памяти всплывали маленькие детали, которые начали обретать смысл. «А цветы?» — спросила я. «В тот день, когда я лежала под пледом на диване, курьер принес мне букет. Там был другой адрес, но он сказал, что это мне, и я взяла». «Это тоже ты?» — ангел молчал. «А когда у меня кончились деньги, а в осеннем плаще нашлись 2000?» «Нет, вот это точно не я». В голове полный сумбур. Я пыталась понять то, что не поддавалось никакой логике. «Ангел. Настоящий. Ангел. Без крыльев». Я старалась дышать ровнее, а он улыбнулся немного грустной улыбкой и шагнул к демону. Мне показалось, что демон стал полупрозрачным и дернулся, словно бы попытался исчезнуть. Я не поняла, что сделал Гоша, но они остались стоять друг напротив друга. Их тени вытянулись и стали огромными. Они скрестились, словно 2 клинка. «Ладно, это было забавно», — сказал Гагарин. Он протянул руку ангелу. «Полетели». Напоследок демон бросил на меня насмешливый взгляд. В глазах его плясало малиновое пламя. Он подмигнул, а потом оба исчезли. Я осталась совершенно одна. Всю ночь мне снился ангел. Он прижимал к своей груди 2 белых крыла и просто смотрел на меня. Проснулась я почему-то в слезах. Мой телефон нашелся на кухонном столе. В первую очередь я позвонила Катеринке. «Привет!» — подчеркнуто жизнерадостно защебетала я. «Представляешь, а я уже у тебя на даче. Ты не поверишь, была тут недалеко по работе. Не возражаешь, если я все подготовлю к приезду?» «Да, можно было придумать версию поинтересней. Но думаю, что никому никогда не расскажу о том, что я оказалась у нее на даче из-за бескрылого ангела, который не давал мне устроить личную жизнь. Ничто так не способствует размышлениям, как отмывание оккультных символов с пола. Я прокручивала в голове события последних дней и грустила. Оказывается, рядом со мной был кто-то, кому я не безразлична. Он присылал мне цветы. Определенно, Гоша романтик. Рядом с ним было очень спокойно. Он спас меня, а потом кто-то напал на него и отнял крылья. И единственный человек, кому он мог прийти, — это я. И я, естественно, ему не верила. Приехала шумная компания. Привезли тонны еды, которые предстояло превратить в салаты и разные вкусности. Тихий дом наполнился шумным и немного истеричным весельем. Катеринка пихала меня в бок и говорила: «Это Даня, мой троюродный брат, хотя на самом деле я сомневаюсь, что он брат. Там все сложно. Двоюродная сестра моей тети». Я не слушала, смотрела на Даню. Глаза у него карие, слегка на выкате, а ресницы короткие, как щеточка. Он улыбался кривоватой улыбкой, много ел и почти не говорил. Не те глаза, не та улыбка. Даня мне не понравился. Катеринка слегка обиделась, но быстро перестала дуться. Новый год теснил старый. Куранты, шампанское, веселье и смех — все как в тумане. Я даже забыла загадать желание. Мысли все время крутились вокруг ангела. Помог ли ему демон? Не обманул ли? А крылья? Если он их вернет, что будет? Друзья не заметили, что я поднялась в комнату. Несколько минут смотрела в окно. Пушистый снег кружился в воздухе и мягко укрывал землю. Белые хлопья похожи на ангельские перья. «Он улетел, но обещал вернуться», — сказала я вслух. За спиной раздался голос. «Я ангел, а не Карлсон». Я повернулась. Мой персональный ангел стоял в дверях. «Нет, не Карлсон», — эхом повторила я. Он быстро подошел, его губы коснулись моих. Вкус корицы и кофе. Новогодний поцелуй. «Не наказание», — прошептал он, — «а искушение. У меня столько вопросов, но все они могут подождать».